Есть непрерывное чередование тяжелой действительности со скоро приходящими сновидениями и грезами о счастье. Пристани нет. Плыви по этому морю, пока оно не охватит и не погрузит тебя в глубину свою. Вот приблизительно программы первой части. Вторая часть симфонии выражает другую фазис тоски. Это то меланхолическое чувство, которое является вечерком, когда сидишь один, от работы устал, взял книгу, но она выпала из рук, явились целым роем воспоминаний. И грустно, что так много уже было, да прошло. И приятно вспоминать молодость. И жаль прошлого, и нет охоты начинать жить сызнова. Жизнь утомила, приятно отдохнуть и оглядеться. Вспомнилось многое. Были минуты радостные, когда молодая кровь кипела и жизнь удовлетворяла. Были и тяжелые моменты, незаменимые утраты. Все это уже где-то далеко. И грустно, и как-то сладко погружаться в прошлое. Третья часть не выражает определенного ощущения. Это капризные арабески, неуловимые образы, которые проносятся в воображении, когда выпьешь немного вина и испытываешь первый фазис опьянения. На душе не весело, но и не грустно. Ни о чем не думаешь. Даешь волю воображению, и оно почему-то пустилось рисовать странные рисунки. Среди них вдруг вспомнилась картинка подкутивших мужичков и уличная песенка. Потом где-то вдали прошла военная процессия. Это те совершенно не связанные образы, которые проносятся в голове, когда засыпаешь. Они не имеют ничего общего с действительностью. Они странны, дики и не связаны. Четвертая часть. Если ты в самом себе не находишь мотивов для радости, смотри на других людей. Ступай в народ. Смотри, как он умеет веселиться, отдаваясь безраздельно радостным чувствам. Картина праздничного народного веселья. Едва ты успел забыть себя и улечься зрелищем чужих радостей, как неугомонный Фатум опять появляется и напоминает о себе. Но другим до тебя нет дела. Они даже не обернулись, не взглянули на тебя и не заметили, что ты одинок и грустен. О, как им весело! Как они счастливы, что в них все чувства непосредственны и просты. Пеняй на себя и не говори, что все на свете грустно. Есть простые, но сильные радости. Веселись чужим весельем. Жить все-таки можно. Прошло то время, когда он в письмах к братьям называл ее за глаза Филаретовной и часто не мог придумать, что ей писать. Все те же слова благодарности надоедали ему, а другого ничего он подобрать не мог. Теперь он с готовностью отвечает ей на ее вопросы о музыке, о религии, о любви. Она дает новые толчки переписки, и он следует за ней. «Петр Ильич, любили ли вы когда-нибудь?» — спрашивает она. «Мне кажется, что нет. Вы слишком любите музыку для того, чтобы могли полюбить женщину. Я знаю один эпизод любви из вашей жизни — Дезире Арто. Но я нахожу, что любовь, так называемая платоническая, хотя Платон вовсе не так любил, есть только полулюбовь. Любовь воображения, а не сердца. Не то чувство, которое входит в плоть и кровь человека, без которого он жить не может. Вы спрашиваете, друг мой, знакома ли мне любовь неплатоническая? Отвечает он. И да, и нет. Если вопрос этот поставить несколько иначе, то и спросить, испытал ли я полноту счастья в любви, то отвечу, нет, нет и нет. Впрочем, я думаю, что и в музыке моей имеется ответ на вопрос этот. Если же вы спросите меня, понимаю ли я все могущество, всю неизмеримую силу этого чувства, то отвечу, да, да и да. И опять-таки скажу, что я с любовью пытался неоднократно выразить музыкой мучительность и вместе блаженство любви. Удалось ли мне это? Не знаю. Или лучше сказать, предоставляю судить другим. А когда приходит письмо от Рубинштейна с извещением, что Чайковский назначен делегатом на Всемирную выставку в Париже, он посылает ей телеграмму, ехать ему или не ехать. От этого письма он сразу не на шутку делается опять больным. Как? Бросить Клоран, Модеста, Алешу Ехать куда-то, видеть людей, наносить визиты, обедать с Сан-Сансом, дирижировать — это ему-то в Трокадеро, представлять Россию. Все это кажется ему непереносимым. Он окончательно стал диким. Он не хочет ни города, ни шума, ни людей. Он не хочет обязанностей. Надежда Филаретовна отвечает: не ехать. И он пишет Рубинштейну, что отказывается от делегатства. Николай Григорьевич сердится. Кашкин, Альбрехт и другие засыпают Чайковского письмами. Он неблагодарный, он эгоист. Но он выдерживает гнев московского вседержителя. Он остается в Швейцарии, и Николай Григорьевич вынужден сам ехать в Париж. Между тем он окончил инструментовку Онегина, и четвертая симфония уже отослана Юргенсону. Он пишет скрипичный концерт и хоть жалуется на катар желудка, на то, что не выпив, не может взяться за перо, работает много. Сначала он делает усилия, чтобы сесть за бумагу. Это надо, этого нельзя не делать. Потом работа втягивает его. Так бывает с ним почти всегда. Он об этом пишет Надежде Филаретовне. Я постараюсь рассказать вам в общих чертах, как я работаю. Прежде всего, я должен сделать очень важное для разъяснения процесса сочинения подразделение моих работ на два вида. Первое. Сочинение, которое я пишу по собственной инициативе, вследствие непосредственного увлечения и неотразимой внутренней потребности. Второе. Сочинение, которое я пишу вследствие внешнего толчка, по просьбе друга или издателя, по заказу, как, например, случилось, когда для открытия политехнической выставки мне заказали кантату, или когда для проектированного в пользу Красного Креста концерта дирекция музыкального общества мне заказала марш, сербско-русский и тому подобное. Спешу оговориться. Я уже по опыту знаю, что качество сочинений не находится в зависимости от принадлежности к тому или другому отделу. Очень часто случалось, что вещь, принадлежащая ко второму разряду, несмотря на то, что первоначальный толчок к ее появлению на свет получался извне, выходила вполне удачной. И наоборот, вещь, задуманная мной самим, вследствие побочных обстоятельств, удавалась менее. Для сочинений, принадлежащих первому разряду, не требуется никакого, хотя бы малейшего усилия воли. Остается повиноваться внутреннему голосу, и если первая из двух жизней не подавляет своими грустными случайностями вторую, художническую, то работа идет с совершенно непостижимой легкостью. Забываешь все. Душа трепещет от какого-то совершенно непостижимого и невыразимо сладкого волнения. Решительно не успеваешь следовать за ее порывом куда-то. Время проходит буквально незаметно. Для сочинения второго разряда иногда приходится себя настраивать. Тут весьма часто приходится побеждать лень, неохоту. Иногда победа достается легко, иногда вдохновению скользает, не дается. Мой призыв к вдохновению никогда почти не бывает тщетным. Таким образом, находясь в нормальном состоянии духа, я могу сказать, что сочиняю всегда, в каждую минуту дня и при всякой обстановке. Иногда это бывает какая-то подготовительная работа, то есть отделываются подробности голосоведения какого-нибудь перед тем проектированного кусочка, а в другой раз является совершенно новая самостоятельная музыкальная мысль. Откуда это является? Непроницаемая тайна. Пишу я свои эскизы на первом попавшемся листке, а иногда и на лоскутке нотной бумаги. Пишу весьма сокращенно. Мелодия не может явиться в мысли иначе, как с гармонией вместе. Вообще оба эти элемента музыки вместе с ритмом никогда не могут отделиться друг от друга. То есть всякая мелодическая мысль носит в себе подразумеваемую в ней гармонию и непременно снабжена ритмическим делением. Если гармония очень сложная, то случается тут же, при скицировании, отметить и подробности хода голосов. Если гармония очень проста, то иногда ставлю один бас, иногда отмечаю генерал басные цифры, и в иных случаях и вовсе не намечаю баса. Он остается в моей памяти. Что касается инструментовки, то если имеется в виду оркестр, Музыкальная мысль является окрашенной той или другой инструментовкой. Иногда, однако же, при инструментации изменяется первоначальное намерение. Никогда слова не могут быть написаны после музыки, ибо как только музыка пишется на текст, то этот текст вызывает подходящее музыкальное выражение. Точно так же нельзя написать симфоническое сочинение и потом подыскать ему программу, ибо опять-таки здесь каждый эпизод избранной программы вызывает соответствующую музыкальную иллюстрацию. Этот период работы, то есть скицирование, чрезвычайно приятен, интересен, подчас доставляет совершенно неописанные наслаждения, но вместе с тем сопровождается беспокойством, какой-то нервной возбужденностью. Зато приведение проекта в исполнение совершается очень мирно и спокойно. Инструментовать уже вполне созревшие в голове до мельчайших подробностей отделанное сочинение очень весело. Фазис, когда эскиз приводится в исполнение, имеет капитальное значение. То, что написано сгоряча, должно быть потом проверено критически, дополнено и в особенности сокращено ввиду требований формы. Иногда приходится делать над собой насилие, быть к себе безжалостным и жестоким, то есть совершенно урезать места, задуманные с любовью и вдохновением. Если я не могу пожаловаться на бедность фантазии и изобретательности, то зато я всегда страдал неспособностью отделывать форму. Только упорным трудом я добился теперь, что форма в моих сочинениях более или менее соответствует содержанию. Итак, я не точно выразился, говоря, что переписываю сочинения прямо с эскизов. Это не только переписка, но обстоятельное критическое рассмотрение проектированного, сопряженное с исправлениями, изредка дополнениями и весьма часто сокращениями. Как только набросан у меня эскиз, я не могу успокоиться до тех пор, пока не исполню его. А как только готово сочинение, я тотчас испытываю неодолимую потребность приняться за новое. Для меня труд необходим как воздух. Как только я предался праздности, меня начинает одолевать тоска, сомнения в своей способности достигнуть доступной мне степени совершенства, недовольство собой, даже ненависть к самому себе. Мысли, что я никуда не годный человек, что только моя музыкальная деятельность искупает все мои недостатки и возвышает меня до степени человека в настоящем смысле слова, начинает одолевать и терзать меня. Только труд спасает меня. О том, что сочинения, принадлежащие ко второму разряду, то есть написанные по заказу, бывает иногда не хуже первых, Надежда Филаретовна знала. У нее были минуты, когда она с трудом сдерживала себя, чтобы не написать ему того, чего писать не следовало. После сербского марша, написанного Чайковским на заказ, она не сдержала себя. Кончаю это письмо по возвращении из концерта, в котором я слушала ваш сербский марш. Не могу передать словами то ощущение, которое охватило меня при слушании его. Это было такое блаженство, от которого у меня подступали слезы к глазам. Наслаждаясь этой музыкой, я была несказанно счастлива от мысли, что автор ее до некоторой степени мой, что он принадлежит мне, и что этого права у меня никто отнять не может. В первый раз со времени наших отношений я слушала ваше сочинение в иной обстановке, чем обыкновенно. В благородном собрании мне как-то кажется, что у меня много соперников, что у вас много друзей, которых вы любите больше, чем меня. Но здесь, в этой новой обстановке между столькими чужими людьми, мне показалось, что вы никому не можете принадлежать столько, сколько мне, что моей собственной силы чувства достаточно для того, чтобы владеть вами безраздельно. В вашей музыке я сливаюсь с вами воедино, и в этом никто не может соперничать со мною. Здесь я владею и люблю. Простите мне этот бред. Не пугайтесь моей ревности. Ведь она вас ни к чему не обязывает. Это есть мое собственное и во мне же разрешающееся чувство. От вас же мне не надо ничего больше того, чем я пользуюсь теперь, кроме разве маленькой перемены формы. Я хотела бы, чтобы вы были со мною, как обыкновенно бывают с друзьями, на «ты». Я думаю, что в переписке это нетрудно. Если вы найдете это недолжным, то я никакой претензии иметь не буду, потому что и так я счастлива. Будьте вы благословенны за это счастье. В эту минуту я хотела бы сказать, что обнимаю вас от всего сердца, но, быть может, вы найдете это уж слишком странным, поэтому я скажу, как обыкновенно. До свидания, милый друг. Всем сердцем ваше. Вся ее любовь. И за любовью вся ее ревность проснулись вдруг. Уже на следующий день она повторяла себе, что она мать 11 детей и бабушка. Бабушка, повторяла она вслух, сжимая худыми руками голову, и все-таки мысль о молоденьких консерваторках, о том, что еще кому-нибудь пишет он письма на 5 листах, сводила ее с ума. Но он отвечал ей от полноты сердца, и вид его конверта с итальянским штемпелем действовал на нее так, как если бы она вдыхала эфир. Он отвечал ей: «Лучшие минуты моей жизни те, когда я вижу, что музыка моя глубоко западает в сердце тем, кого я люблю, и чье сочувствие для меня дороже славы и успехов в массе публики. Нужно ли мне говорить вам, что вы тот человек, которого я люблю всеми силами души, потому что я не встречал в жизни еще ни одной души, которая бы так, как ваша, была мне близка, родственна, которая бы так чутко отзывалась на всякую мою мысль, всякое биение моего сердца. Ваша дружба сделалась для меня теперь так же необходима, как воздух, и нет ни одной минуты моей жизни, в которой вы не были бы всегда со мной. Об чем бы я ни думал, мысль моя всегда наталкивается на образ далекого друга, любовь и сочувствие которого сделались для меня краеугольным камнем моего существования. Напрасно вы предполагаете, что я могу найти что-нибудь странное в тех ласках, которые вы мне высказываете в письме вашем. Принимая их от вас, я только смущаюсь одной мыслью. Мне всегда при этом кажется, что я мало достоин их. От того, чтобы перейти на «ты», Чайковский отказался.